Глава 72. Тело Айлины превратилось в сгусток боли. Болело все, включая кости и кровь. Ей было больно дышать. Она полностью исчерпала магическую силу. У нее отобрали оружие. Никаких надежд на спасение. «Нет», — тихо произнес Ларкан. Даже поворот головы отозвался жуткой болью в спине. Но Айлина все же повернула голову. Ларкан удерживал Элиду. Его лицо было белым от неописуемого ужаса. Ларкан попеременно посмотрел на Керна, Маэву и Элиду. Манона тоже смотрела, постоянно оценивая обстановку и возможные действия. Это радовало Айлину. Манона вытащит Элиду из этого ада. Наверное, ведьма думала, что Айлина лишь прикидывается ослабленной, готовясь к решительному удару. Увы, это была не тактическая уловка, а жестокая правда. У нее совсем не осталось сил. Темная сила Маэвы сдавливала ей все кости. Одно угрожающее движение, и они переломятся. «К чему относится твое «нет», Ларкан?» — спросила Маэва. «К моему решению забрать Элиду Лошен, если Айлина вздумает сопротивляться? Или к моему щедрому предложению оставить девчонку, если Ее Величество Тирасенская Королева добровольно отправится с нами?» Едва взглянув на Керна, Айлина сразу поняла, что он за зверь. Таких ей доводилось убивать и немало. Один Рюкфаран чего стоил. А если Керн доберется до Элиды... Ларкан тоже это знал. И если Маэва давала Керну полную свободу... «Элида ни в чем перед тобой не провинилась», — сказал Маэве Ларкан. «Забирай королеву и отпусти нас». «Элида принадлежит железнозубым», — вдруг сказала Мануна. «Если ты не собираешься затевать поединок со мной, не трогай ее. Не впутывай сюда Элиду Лошен». Пропустив слова ведьмы мимо ушей, Маэва посмотрела на Ларкана. «Я приказываю тебе стоять и не шевелиться, смотреть и не пытаться ничего делать. Никаких движений и слов, пока я не позволю тебе двигаться и говорить. Фенрис, мой приказ относится и к тебе». Ларкан повиновался. Фенрис тоже. Их тела просто оцепенели, превратившись в живые статуи. «Но ты же можешь это прекратить!» — не выдержала Элида. «Вы же умеете сражаться!» Ларкан даже не взглянул на нее. А Элина знала. Элида готова сопротивляться. Ее чистой душе и невдомек, что Маева столетиями вела эту игру и дожидалась подходящего момента. Что ж, западня удалась на славу. Осталось лишь захлопнуть. Айлина поймала на себе взгляд улыбающейся Маэвы. «Ну что, Айлина Галатини?» — говорил ее взгляд. «Ты играла, шла на риск, и вот, проиграла». Будто прочитав ее мысли, Маэва кивнула. Элида кричала, обращаясь за помощью к Ларкану и Маноне, но ведьма знала, что ей надлежит делать. Угадав вопрос Айлины, Маэва сказала. «В одной руке я понесу ключи, а в другой — Айлину Огненосицу. Но вначале Маэве придется ее сломать. Или убить». Керн зловеще улыбался. С корабля Маэвы к берегу пристала лодка. Воины Фейской Королевы что-то выгрузили оттуда и потащили наверх. А на самом корабле уже разворачивали черные паруса. Элида во все глаза смотрела на Маэву. «Пощади, пощади ее!» Маева и головы не повернула. А Элина лишь кивнула Фейской королеве, признав свое поражение и приняв ее условия. Маева ответила кивком. Красные губы торжествующе улыбались. «Ларкан, освободи ее». Руки воина висели как плети. Считая, что больше ей ничего не угрожает, Маева даже ослабила хватку своей магии. А Элина сумела повернуться к Элиде. «Иди с Маноной. Она о тебе позаботится». Элида, плача, высвободилась из рук Ларкана. «Я пойду с тобой», — заявила она Аэлине. «С тобой!» Аэлина знала. Эта девчонка пойдет. Эта девчонка не дрогнет ни перед Керном, ни перед Маевой. Но храбрость Элиды понадобится Тирасену. Если ее родному королевству суждено уцелеть и залечить свои раны, помощь Элиды будет неоценимой. «Передай другим». Аэлина подбирала нужные слова. «Скажи им, что я виновата перед ними. Лиссандре передай, чтобы помнила о своем обещании. И еще скажи, я всегда буду ей благодарна. Передай Эдиану. Скажи ему, что он не виноват и что...» У нее дрогнул голос. «Я жалею, что ему не удалось принести мне клятву, но его ждет Тирасен. Наши ряды не должны быть сломлены». Элида кивала. Слезы катились по ее забрызганному кровью лицу. «И скажи Ровану». Душа Аэлины словно раскололась надвое, когда она увидела, что несут воины Маевы. Железный гроб, сделанный еще в незапамятные времена. Для нее. Аэлина подавила слезы. «Скажи Ровану, я прошу у него прощения за ложь. Но скажи, что в любом случае это было время, взятое взаймы. Я узнала об этом намного раньше сегодняшнего дня. И все равно мне жаль, что судьба не подарила больше дней». У нее дрожали губы. «Скажи Ровану, он должен сражаться. Он должен спасти Тирасен и помнить клятвы, принесенные мне. И скажи, что я благодарю его за путь, который он прошел вместе со мной и вывел меня к свету». Воины Маевы открыли крышку гроба, вытащив оттуда длинные тяжелые цепи. Один из воинов подал фейской королеве искусно сделанную железную маску. Маева вертела маску в руках, разглядывая затейливые узоры на блестящей поверхности. Маска, цепи, гроб. Все это было сделано много столетий назад с одной единственной целью – удержать и сломить потомка Мелы. Аэлина поймала на себе взгляд Ларкана. В его темных глазах светилась благодарность. Она спасла Элиду, которой он, сознавая или нет, отдал свое сердце. «Не делай этого!» — в последний раз взмолилась Элида. Аэлина удержалась и не сказала ей, что умолять Маеву бесполезно. «Элида, я рада, что мы встретились с тобой через столько лет. Я горжусь тобой. Думаю, и твоя мать тоже гордилась бы». Маева опустила маску. «Ходят слухи, что наследница огня не склоняется ни перед кем». Губы фейской королевы изогнулись в змеиной улыбке. «А теперь ты поклонишься мне». Маева указала на песок. Аэлина повиновалась. Морщась от боли, она опустилась на колени. «Ниже». Аэлина клонилась, пока лоб не ощутил шершавый песок. Только лоб. Ее душа никогда не будет кланяться Маеве. «Похвально». Элида рыдала. Ее слезы были молчаливой мольбой. «Сними рубашку». Аэлина мешкала, догадываясь, что ее ждет и зачем к поясу Керна привешена плеть. «Я велела снять рубашку». Аэлина вытащила рубашку из штанов и сняла через голову, сбросив на песок. Затем сняла полосу мягкой ткани, прикрывавшей грудь. «Варик, Хейрон». Из строя вышли двое фейцев. Аэлина не сопротивлялась, когда они грубо подняли ее и встали так, что руки у нее оказались широко разведены. Ветер с моря обдувал ей грудь и живот. «Керн, дашь ей 10 плетей. Пусть ее величество почувствует, что ее ждет, если она вздумает противиться нам. Причем это лишь начало». «С удовольствием исполню твой приказ, госпожа». Керн зловеще улыбнулся и отцепил плетку. А Элина выдержала его взгляд, силясь наполнить жилы льдом. Керн не спеша оглядел ее тело. Холст, который он сейчас начнет разрисовывать кровью и болью. «А Элина, почему бы тебе самой не считать удары?» — спросила Маева, поигрывая маской. А Элина плотно сжала губы. «Считай, иначе Керн может сбиться со счета, а это заставит его каждый раз начинать заново. Тебе решать, сколько продлится твое вразумление. Кстати, Элида Лашен так горячо просила тебя пощадить, что я даже готова исполнить ее просьбу. Тогда половину ударов получит она». «Нет, никогда. Никто не будет страдать вместо нее». Керн неторопливо направился к ней. Он наслаждался каждым шагом. Плетка волочилась за ним по песку, и тело Аэлины не выдержало. Оно предательски задрожало. Она знала боль. Знала ощущение боли. Помнила звуки плетей и хлыстов. Ей до сих пор снился Эндовьер. Потому-то Маева и избрала наказание плетью. И ровно в Даранелле Фейская королева приказала исхлестать по той же причине. Керн остановился. Аэлина почувствовала, что он разглядывает татуировку на ее спине. Любовные слова Рована, написанные на древнем языке. Керн хмыкнул. Наверное, предвкушал, как сейчас станет рвать вязь узоров. «Начинай», — велела Маева. Керн затаил дыхание. Как бы внутренне она себя не готовила, какие бы барьеры из воли не выстраивала, невозможно приготовиться к свисту плетки в воздухе, треску разрываемой кожи и жгучей боли. А Элина не позволила себе вскрикнуть, только зашипела сквозь стиснутые зубы. Одно дело, когда она находилась в руках у эндовьерского надсмотрщика, и совсем другое, когда ее держал чистокровный фейец, не один век упражнявшийся в истязаниях. По спине Аэлины потекла струйка крови. Рассеченная кожа беззвучно вопила. У нее не было магических сил, но пока оставалась сила воли, и она не забыла, как принимать боль в себя. «Аэлина, какой по счету это был удар?» А вот этого Маева от нее не дождется. Она не станет считать удары для этой поганой суки. «Керн, начинай снова», — распорядилась Маева. Негромкий смех, свист плетки и боль. А Элина выгнулась, думая, что у нее вот-вот лопнут жилы на шее. Она дышала сквозь стиснутые зубы. Прихвостни Маева держали ее, как клещами. Маева и Керн ждали. А Элина молчала. Она лучше умрет, чем начнет считать. «Боги, боги, помогите ей!» — всхлипывала Элида. «Начинай снова», — приказала Маева. И Керн начал. Еще раз. И еще. И еще. Он начинал 9 раз подряд, прежде чем из горла Аэлины вырвался крик. Удары обрушивались на нее один за одним, разрывая кожу до самых костей. «Еще. Еще. Еще, еще!» Керн тяжело дышал, а Элина отказывалась считать. «Начинай снова», — монотонно произнесла Маева. «Госпожа, может, тебе будет угодно отложить вразумление на потом?» — осторожно спросил один из державших Аэлину. «На ней еще предостаточно кожи», — недовольно отозвался Керн. «Сюда же приближаются другие», — сказал тот же фейц. «Они пока еще далеко, но движутся в нашу сторону». «Рован». Аэлина даже застонала. «Время. Никогда еще она так остро не нуждалась в оттяжке времени, как сейчас». Маева слегка поморщилась. «Продолжим потом. Готовьте ее». Аэлина едва могла приподнять голову. Варик и Хейрен встряхнули ее. От боли у Аэлины потемнело в глазах, но она справилась, стиснула зубы и внутренне зарычала на свою боль, и обступающую темноту. Элида настолько ослабела от переживаний и слез, что начала сползать на песок. Манона подхватила ее и потянула в сторону болот. «Уходим, и немедленно!» «Нет!» – возразила Элида, пытаясь сопротивляться. Ларкан смотрел на нее во все глаза, но приказ Маева держал его на месте. Не обращая на него внимания, Манона ударила строптивую Элиду по голове эфесом рассекателя ветра. Элида камнем рухнула на песок. Это и требовалось Маноне. Ведьма взвалила Элиду на плечо. «Удачи!» – бросила она Маеве и, лишь мельком взглянув на Аэлину, зашагала прочь. Маеве было не до ведьмы. Манона держала путь к болотам. Ларкан напрягся всем телом. Казалось, он силился разорвать узы кровной клятвы. А Элине было уже все равно. Варик и Хейрон не вели, а волокли ее к Маеве, к железному гробу, цепям и железной маске. На темной поверхности маски были изображены вихри огня, маленькие солнца и угли. Насмешка над силой потомка Мелы. Маска должна была окончательно притушить последние искорки силы Аэлины. Маеве требовалось удостовериться, что ее противница целиком исчерпала себя. Только так она могла пленить Аэлину. Каждый локоть пути по песку одновременно казался ей мгновением и вечностью. Штаны стали мокрыми и липкими от крови. Внутри железного гроба, да еще с маской на лице, ей будет не исцелить свои раны. Придется мучиться, пока Маева не пожелает сама помочь ей. Но Аэлина знала, Маева не даст ей умереть. Иначе кто же добудет фейской королеве третий ключ Верда? Время. Спасибо Элиане, подарившей ей украденное время. Аэлину захлестнуло чувство благодарности. Она благодарила судьбу за то, что встретила соратников, что успела немного посмотреть мир, насладиться прекрасной музыкой, потанцевать и посмеяться. За свою недолгую жизнь она познала истинную дружбу и, главное, встретила Рована. А Элина Галатиния была благодарна. Она вытерла слезы и не противилась, когда Маева надела ей железную маску.